Глава вторая. «Разрешите представить, мистер Мильбург», — представил его Лайн, немного смущенный. Если даже Мильбург слыхал последние слова своего шефа, то ни одно его движение не выдавало этого. Он самодовольно улыбался, и в маловыразительных чертах его лица отражалось полное довольство. Тарлинг быстро поглядел на него и сделал свои собственные выводы. Этот человек был прирожденный лакей, имел тупое выражение лица, лысую голову и сутулые плечи, как будто бы он каждую минуту готов был кланяться. «Закройте двери, мистер Мильбург, и присядьте. Это мистер Тарлинг, сыщик». «Чрезвычайно интересно, сэр». Мильбург почтительно поклонился Тарлингу. Сыщик внимательно наблюдал за ним, но мистер Мильбург не краснел и не бледнел, и лицо его было неподвижно. Тарлинг не заметил ни одного из тех признаков, благодаря которым преступники нередко выдавали себя ему с головой. «Опасный человек», — подумал он. Он бросил взгляд на Линг Чу, чтобы узнать, какое впечатление на него произвел Мильбург. Каждый другой наблюдатель не нашел бы ничего особенного в выражении лица и позе китайца. Но Тарлинг увидел, что его губы почти незаметно вздрогнули и ноздри слегка приподнялись. Это были недопускающие сомнения признаки, что Линг Чу почуял преступление. «Мистер Тарлинг — сыщик», — повторил Лайн. «Я очень много слыхал о нем, когда был в Китае. Вы же помните, что я во время своего кругосветного путешествия 3 месяца был в этой стране?» — спросил он Тарлинга, который коротко кивнул в ответ. «Да, я знаю, вы проживали в Бунт-отеле и много времени проводили в туземном квартале. Вам пришлось пережить неприятное приключение, когда вы пошли курить опиум». Лайн покраснел, потом рассмеялся. «Вы, оказывается, знаете обо мне гораздо больше, чем я о вас, Тарлинг». По его тону было слышно, что последнее замечание было ему неприятно. Он снова обратился к своему служащему. «Я имею все основания предполагать, что в моем деле пропадают деньги, которые похищаются одним из служащих главной кассы». «Это совершенно невозможно!» — в ужасе воскликнул мистер Мильбург. «Кто же это мог сделать?» «Но я удивляюсь вашему ясному взгляду, сэр, что вы это раскрыли. Ведь я всегда утверждал, что вы всегда успеваете заметить то, что мы, старые деловые люди, не замечаем даже тогда, когда это творится у нас на глазах». Мистер Лайн, польщенный, улыбнулся. «Вас это, вероятно, заинтересует, мистер Тарлинг, что я сам в этом смысле имею некоторые познания, я сказал бы даже, что имею кое-какие отношения к преступному миру. Вы, вероятно, знаете, что я в известной степени забочусь об одном таком несчастном человеке. За последние 4 года я делал всяческие попытки к его исправлению. Через несколько дней он снова выходит из тюрьмы. Я все эти заботы взял на себя», — скромно сказал он, «потому что почувствовал, что это является обязанностью как раз тех людей, которые находятся в счастливом имущественном положении, помогать другим, которые не находятся в подобных благоприятных условиях, в тяжелой борьбе за существование». На Тарлинга эти слова не произвели ни малейшего впечатления. «Знаете ли вы, кто вас все время обкрадывал?» «У меня все основания предполагать, что это была одна молодая барышня. Я был вынужден сегодня уволить ее без предупреждения и попросил бы вас следить за ней». Сыщик кивнул головой. «Это сравнительно простая вещь». По его лицу незаметно скользнула улыбка. «Разве в вашем большом деле не состоит на службе частный сыщик, который мог бы заняться этим? Я такими мелкими кражами не интересуюсь. Когда я сюда пришел, то предполагал, что речь идет о гораздо более важной задаче». Он замолчал, так как невозможно было в присутствии Мильбурга сказать еще что-либо. «Вам это дело может показаться незначительным, но для меня оно имеет большую важность», — серьезным тоном ответил мистер Лайн. «Речь идет о девушке, которая пользуется большим уважением в глазах сослуживцев и ввиду этого имеет большое влияние на их нравственные взгляды. Она, по всей вероятности, продолжительное время делала подлоги в книгах, утаивала предназначавшиеся для фирмы деньги и при этом пользовалась всегда благожелательным отношением и уважением к себе со стороны всех. Вполне ясно, что она гораздо опаснее, чем какой-нибудь бедный преступник, поддающийся минутному искушению. По моему мнению, ее следовало бы наказать, но я должен откровенно сознаться вам, мистер Тарлинг, что у меня на руках нет достаточных доказательств, чтобы накрыть ее с поличным. Иначе я, вероятно, не обратился бы к вам». «Ах так, я сперва должен составить материал», — с любопытством спросил мистер Тарлинг. «Кто эта дама, о которой идет речь?» — спросил Мильбург. «Мисс Райдер», — мрачно ответил Лайн. «Мисс Райдер?» — Мильбург сделал крайне изумленное лицо. «Мисс Райдер? Ах нет, это же совершенно невозможно!» «Почему же это невозможно?» — резко спросил Лайн. «Ну да, простите меня, я только полагал», — заикаясь, пробормотал управляющий. «Это совершенно на нее не похоже, она такая славная девушка!» Торнтон Лайн косо посмотрел на него сбоку. «У вас какие-нибудь особые основания заступаться за мисс Райдер?» — холодно спросил он. «Нет, сэр, вовсе нет. Прошу вас, не думайте ничего такого», — немного возбужденный сказал мистер Мильбург. «Мне это только кажется таким невероятным». «Все невероятно, что не согласно с обычным ходом вещей», — сделал ему замечание Лайн. «Например, было бы очень странно, если бы вас обвинили в краже, Мильбург. Не было ли бы странным, если бы мы открыли, что вы тратите 5000 фунтов в год, в то время как ваше жалование, как мы все хорошо знаем, составляет только 900 фунтов?» Только на одну секунду Мильбург потерял самообладание. Его рука, которую он погладил лоб, задрожала. Тарлинг, все время наблюдавший за его лицом, увидел, какие усилия он употреблял, чтобы не выйти из состояния равновесия. «Да, сэр, это было бы во всяком случае очень странно», — сказал Мильбург на сей раз уже твердым голосом. Лайн все более и более взвинчивал себя, и хотя его резкие слова были обращены к Мильбургу, но мысленно он обращался к гордой, высокомерной девушке с гневными глазами, которая так презрительно обошлась с ним в его же собственном бюро. «Было бы очень странно, если бы вас присудили к тюремному заключению, потому что я якобы открыл, что вы в течение долгих лет обманывали фирму», — возбужденно продолжал он. «Я убежден, что все служащие фирмы сказали бы то же, что и вы». «Это я тоже хочу сказать», — заявил Мильбург со своей обычной улыбкой. Он снова сделал любезное лицо и потирал руки. «Это звучало бы очень странно, и никто не был бы более поражен, чем сама несчастная жертва». Сказав эти слова, он расхохотался во все горло. «Может быть и нет», — холодно сказал Лайн. «Я хочу сейчас в вашем присутствии повторить несколько слов. Прошу вас, слушайте внимательно. Вы уже месяц тому назад жаловались мне...» Лайн произносил каждое слово с ударением. «Что в кассе не хватало мелких сумм». Утверждать такую вещь было большой смелостью. Это было даже в известной степени рискованно. Успех этого наскоро импровизированного плана зависел не только от вины Мильбурга, но и от нежелания его признать свою вину. Если его управляющий ничего не возразит против неверного утверждения, то тем самым признает собственную вину. Тарлинг, которому разговор этот сперва казался непонятным, теперь начал смутно догадываться, куда клонит Лайн. «Я жаловался вам, что за последний месяц была недохватка денежных сумм?» — с изумлением спросил Мильбург. Он не улыбался более, и на его лице внезапно показалась растерянность. Его загнали в тупик. «Да, я говорю это», — ответил Лайн, наблюдая за ним. «Это соответствует действительности?» После продолжительной паузы Мильбург кивнул головой. «Да, это так», — слабым голосом ответил он. «И вы же сами сообщили мне, что вы подозреваете мисс Райдер в совершении этой растраты». Снова наступила пауза, и снова Мильбург кивнул головой. «Вы слышите это?» — торжествуя спросил Лайн. «Да», — спокойно ответил Тарлинг. «Но что же мне делать, ведь это касается обыкновенной полиции». Лайн сдвинул брови. «Мы должны сперва подготовить заявление для полиции. Я посвящу вас во все подробности. Дам вам адрес молодой дамы, а также все данные о ее личности. Тогда вашей задачей будет доставить нам такую информацию, чтобы мы были в состоянии передать этот случай Скотланд-Ярду». «Понимаю», — сказал Тарлинг и улыбнулся. Но потом он покачал головой. «Я не могу заниматься этим делом, мистер Лайн». «Почему же нет?» — удивленно спросил Лайн. «Потому что я не занимаюсь подобными вещами. Когда вы писали мне, у меня было чувство, что благодаря вам в мои руки попадает один из интереснейших случаев, с которым мне когда-либо приходилось иметь дело. Очевидно, первое впечатление может быть иногда обманчивым». Он взялся за шляпу. «Что вы хотите этим сказать? Вы таким образом отказываетесь от ценного клиента». «Я не знаю, насколько вы ценные, но в данный момент дело выглядит не очень радужным». «Я не хотел бы заниматься этой историей, мистер Лайн». «Вы полагаете, что дело недостаточно значительно для вас?» — неприятно пораженный спросил Лайн. «Я готов уплатить вам за труды 500 фунтов». «Даже если вы мне уплатите 5000, даже 50000 фунтов, я должен буду отклонить предложение заняться этим делом», — ответил Тарлинг. Его ответ звучал решительно и категорически. «Тогда разрешите спросить, почему вы не хотите заняться этим делом? Вы знакомы с этой девушкой?» — излишне громко спросил он. «Я никогда не видел этой молодой дамы и, по всей вероятности, никогда ее и не увижу. Я хочу только установить, что не желаю, чтобы мне надоедали подобными искусственно построенными обвинениями». «Искусственно построенными обвинениями?» «Я полагаю, вы хорошо знаете, что я думаю, но я хочу сказать это вам в более ясной и понятной форме. В силу какой-нибудь причины вы злы на одну из ваших служащих. Я могу распознать ваш характер по вашему лицу, мистер Лайн. Мягкая форма вашего круглого подбородка и ваш чувственный рот показывают мне, что вам не доставляет угрызений совести ваше обращение с дамами, которые у вас работают. Я не знаю, но предполагаю, что какая-нибудь порядочная девушка дала вам как следует по носу, что вас очень рассердило, и обуреваемой жаждой мщения вы сочиняете совершенно необоснованные обвинения против нее». «Мистер Мильбург», — он снова обратился к управляющему, — «имеет основание идти навстречу вашим подлым желаниям. Он ваш служащий, и кроме того, на него оказывает действие скрытая угроза, что вы собираетесь упрятать его в тюрьму, если он откажется действовать заодно с вами». Лицо Торнтона Лайна было искажено яростью. «Я уж позабочусь, чтобы ваше подлое поведение получило широкую огласку. Вы здесь, в самой оскорбительной форме, бросили мне в лицо обвинение, и я подам на вас в суд за клевету. «Дело очевидно в том, что вы чувствуете, что мое задание вам не по силам, и ищете повода отклонить его». Тарлинг вынул из кармана сигару и откусил кончик. «Моя репутация слишком хороша, чтобы я должен был впутываться в подобные грязные дела. Мне очень не хотелось бы оскорблять других, и я неохотно выпускаю из рук возможность хорошо заработать, но я не хочу зарабатывать деньги, совершая подлости, мистер Лайн. И если вы позволите дать себе хороший совет, то оставьте этот вздорный план действия, который вызван только вашим задетым самолюбием. Замечу мимоходом, что это наиболее неудачная форма поднять дело. Пойдите лучше и попросите у молодой дамы извинения, потому что, как я предполагаю, вы ее, должно быть, грубейшим образом оскорбили». Он кивнул своему спутнику-китайцу и медленно вышел из помещения. Лайн наблюдал за ним, дрожа от гнева. Он сознавал свое бессилие, но когда дверь уже наполовину закрылась, он вскочил с подавленным криком, широко распахнул дверь и выскочил к сыщику. Тарлинг схватил его обеими руками, поднял, отнес обратно в комнату и посадил на стул. Потом добродушно посмотрел на него сверху вниз. «Мистер Лайн», — сказал он слегка саркастически, — «вы сами подаете дурной пример преступникам. Хорошо, что ваш приятель-преступник еще сидит в тюрьме». Не говоря больше ни слова, он покинул комнату.